очутился один на один со своими демонами, изголодавшимися, беспощадными, жестокими. Он бы погиб, оставшись лежать в придорожной канаве, если бы не нашлись добрые люди, которые... В общем, ему чертовски повезло, потому что редко кому дается прожить сразу две жизни вместо одной. Выйти за рамки, шагнуть за край, чтобы увидеть себя и других людей не глазами, а душой. Джевидж невесело усмехнулся. Оказалось, что у него она, душа то бишь, тоже имеется. Забавно, правда? Очень, с готовностью подтвердила женщина. И вот теперь, когда он снова вернулся в игру, ему перестали нравиться свои же правила. Они его тяготят, ему душно и тяжело. А все потому, что он получил весьма болезненный опыт. И не только на своем примере. Мистрис Эрмаат завороженно моргнула. «А бросить ее нельзя? Отказаться? Выйти из игры?» «Нет», – резко дернулся Джевидж. «Дело в том, что она гораздо лучше, чем та старая, с ружьями и живыми солдатиками. Грязь все-таки предпочтительнее крови. Так он сейчас думает. К тому же бросить игру означало бы сдаться, а он этого не умеет и не хочет делать». «Значит, ваш друг продолжит игру?» Фэйм шла по тонкому-тонкому льду, боясь оступиться и сказать лишнее. Лишь бы не подумал, будто его отталкивают, упаси всетворец. «Он уже продолжил. Он только что натравил одних людей на других, а третьих принудил наблюдать за схваткой. Кто-то из них не доживет до утра». «Он считает свой поступок дурным?» рискнула спросить мистрис Эрмаат. «В том-то все и дело, что он всегда считал и продолжает считать, что жизнь и благополучие одного хитрого бездельника – прекрасная разменная монета, когда речь идет о жизнях тысяч молодых парней, причем с обеих сторон. Ибо это только сегодня они одеты в форму и держат в руках винтовки, а завтра они будут работать на фермах и фабриках, покупать хлеб, молоко, платочек своей подружке и отрез на свадебный костюм. Они родят детей и будут летать друг к другу в гости на воздушных шарах». «Это говорит генерал?» – изумилась Фэйм. «Да, как раз потому, что генерал», – глухо пробормотал Росс. «Но значит, ваш приятель по-прежнему прав?» «В целом, может быть. Но он осознал, что не видит конечной цели игры, идеала, к которому стоит стремиться». «А разве она есть, эта цель? Разве его любимая игра происходит не ради самой игры? Процесс ради процесса». «В том-то и дело. Цель обязана быть. Но я, то есть он, пока всего лишь слепо идет наугад». «Специально сделанная оговорка. Как мило, что ты мне хоть чуть-чуть доверяешь». Феймрил вздохнула с явным облегчением. «Это печально. Ваша сказка получилась грустной». «Не спорю. Мне всего лишь захотелось, чтобы вы поняли. Он изменился. Он узнал кое-что важное о себе. Но он будет продолжать играть до самого конца. Особенно, когда отыщет достойную цель». «Это так важно, чтобы я его правильно поняла?» Он заметно подвинулся ближе, облизал пересохшие губы. Потом еще раз. Кадык на шее дернулся от напряжения. «Очень», – прошептал лорд Джевидж. «Для него это вопрос жизни и смерти». Так жадно на Фэйм еще никто никогда не смотрел. Как будто заморенный голодом тощий бродячий пес на миску с мясной похлебкой. Жадно, откровенно, бесстыдно мерцающими глазами. Кто бы мог подумать, что он умеет прикасаться взглядом. Словно его широкие ладони скользят по щекам и шее, медленно опускаясь ниже. Нагота тела считается унизительной, а нагота души? А ведь Рос Джевидж только что обнажил и протянул ей свою душу на вытянутых ладонях. Не страшась, извлек из груди сердце. «Берите, мистрис Эрмаат, пользуйтесь, изучайте и препарируйте, коли вам угодно, только не отвергайте». Скажите вашему приятелю, что я понимаю и верю, он найдет цель». «Мужчина без сердца», – отозвался откуда-то изнутри насмешливый великий Лэ. Глава 18. Долги с процентами. Зачем жить на свете 150 лет, если не планируешь прожить еще два раза по столько же? А еще несказанно приятно чувствовать себя на три порядка умнее большинства коллег и красивее множества женщин, которые по возрасту годятся тебе в правнучки. У долголетия вообще имеется множество приятных аспектов. А главное, самое главное – в твоем полном распоряжении огромный накопленный опыт побед и поражений, удач и провалов, встреч и разлук. Когда что-то подобное уже было, ведь все движется по спирали. История, искусство, мода, политика. Просто каждый следующий виток изощреннее предыдущего. Сегодня праздник и ликование в твоем доме, а завтра траур и горевание на радость врагам и завистникам. И никто не знает, что принесет послезавтра. Никто, кроме той, которая умеет одинаково умело использовать себе на благо любой поворот судьбы. И волшебство тут абсолютно ни при чем. Всего лишь опыт ошибок и сделанные на его основе выводы. Эксперимент со стиранием памяти и созданием двойника изумителен в своей назидательности и весьма ценен. Пусть дур не считает случившееся катастрофой, пусть рвут на себе волосы с досады и клянутся отомстить, пусть их, а не связывайся с разобиженными на весь мир и злого папочку всеми непонятыми юнцами, а не иди у них на поводу, когда речь идет о беременной любовнице. Гениальное изобретение для великих людей, а не для глупых барышень с куриными мозгами. Опыт, обретенный в менее гуманную эпоху, подсказывает, что от живой проблемы следует избавляться старым методом, опробованным на тысячах ставших ненужными девчонок. Мышьяк в чай, в мешок и в речку. Опять же, что делают с использованным экспериментальным материалом? Сжигают вместе с остальным мусором. Чтобы навеки закрыть рот женушки, идеально подходят погромы и беспорядки. Кто у нас большой любитель жестокого насилия? Вот и потешься напоследок, а не дожидайся, пока перепуганная тетка сбежит, куда глаза глядят. А вот по поводу лорд-канцлера можно и поспорить. Пусть иные старые извращенцы пускают слюни, теша себя выдумками о какой-то там романтической истории между героическим генералом и могущественной магичкой. Это не просто смешно, это феерически глупо и достойно лишь презрения. Умный враг важнее самого умелого любовника. А Джевидж умный и, что особенно приятно, коварный. Его можно позволить себе даже ненавидеть без ущерба для чувства собственного достоинства. Хватило же ему ума не раздувать из-за двойника скандал. А потому что он думает о перспективах, а не о сиюминутном удовлетворении от мести. И наверняка ведь извлек урок из всех своих заключений. Теперь на пушечный выстрел не подпустит к себе ни мага, ни мажьей жены. Кроме одной, прошедшей с ним весь путь, так сказать, проверенный в деле. А вот желание избавить мир от Оэна – это досадная ошибка. Не стоило бы торопиться с устранением последнего препятствия – к телу Феймрил Эрмаат. Чуть-чуть терпения, немного настойчивости, и в твоих руках оказывается человек, знающий слишком много. А в подвалах у командора зарабатывают на хлеб насущные великолепные мастера недобровольных признаний. Ведь известно же, что те, кто любит причинять боль, сами ее боятся до поноса. Но лорд-канцлер предпочитает закусить у дела и действовать как мужчина, обуянный чувствами, а не как дальновидный политик. Что ж, пусть пеняет на себя. Он получит Уэна, но не запеченным на блюде и с яблоком в зубах, а вполне живым. Так ведь интереснее, правда? Прожить 150 лет и не испытывать азарта было бы так скучно.